я осторожно нес в руках драгоценный мешок, в котором пищали и барахтались зверьки, но время от времени останавливался, развязывал веревку и обмахивал их листьями, чтобы не задохнулись. Ведь мешок сшит из тонкого полотна, и воздуха им, наверное, не хватает. Уже совсем стемнело, когда усталые и грязные мы добрались до деревни. Я поместил моих летяг в самую большую клетку, какая только нашлась. Но и она, к моему великому огорчению, оказалась явно мала для такого множества животных. Очень глупо, конечно, но я рассчитывал, что если и удастся поймать сонь летяг, то всего 2-3, не больше, и по-настоящему вместительной клетки с собой не захватил. Держать их всю ночь в такой тесноте страшно. К утру многие почти наверняка погибнут. Оставался единственный выход — как можно скорее переправить драгоценный улов в главный лагерь. Я написал короткую записку Смиту, сообщал, что охота прошла как нельзя лучше и что я прибуду с добычей около полуночи, и просил приготовить для летяг большую клетку. Сразу же отослал записку, потом принял ванну и поужинал. Я рассчитал, что моя записка опередит меня примерно на час, и у Смита вполне хватит времени выполнить мою просьбу. Около 10 часов наш маленький караван двинулся в путь. Впереди шел Джейкоб с фонарем, за ним шествовал носильщик, на его курчавой голове покачивался ящик с летягами. Следом шел я, а за мной еще один носильщик. Этот нес на голове мои постельные принадлежности. Дорога от Эшоби и при свете дня никуда не годится, а в темноте здесь не мудрено сломать себе шею. Единственным источником света у нас был фонарь, который нес Джейкоб, но толку от него было не больше, чем от чахлого светлячка. Он излучал ровно столько света, чтобы исказить все очертания, а тьма, окутавшая скалы, от этого неверного света становилась еще непроглядней, и нам поневоле приходилось двигаться черепашьим шагом. В обычных условиях переход занял бы около 2 часов, а в этот вечер нам понадобилось 5. Почти всю дорогу я был на грани истерики. Носильщик с ящиком, полным летяг, скакал и прыгал между скал, точно горный козел, и я поминутно ожидал, что он вот-вот оступится, и мой драгоценный ящик полетит вниз в пропасть. Дорога становилась все хуже, а носильщик все храбрее, и я понял, что его падение — всего лишь вопрос времени. «Друг мой!» — окликнул я. «Если ты уронишь добычу, мы не дойдем до Мамфы вместе. Я похороню тебя здесь». Носильщик понял мой намек и умерил свою прыть. На полпути через небольшую речушку моя тень испугала носильщика, который шел за мной. Он поскользнулся, и моя постель с громким всплеском шлепнулась в воду. И как я не убеждал его, что в этом больше виноват я сам, носильщик был безутешен. Так мы и шли дальше. Носильщик тащил на голове груз, с которого капала вода, и время от времени громко и скорбно произносил: «Ух, сэр! Извини, сэр!» Лес вокруг нас был полон тихих голосов и шорохов, легкое похрустывание сухих веток под ногами, крик вспугнутой птицы, неумолчный стрекот цикад на стволах деревьев и порой пронзительная трель древесной лягушки. Мы пересекали прозрачные и холодные, как лед, ручьи, они тихонько плескались о большие камни.